— поспешил я ответить. «Вас приглашали к чаю?» — спросила она, повязывая фартук поверх милого черного платьица и остановилась ложкой чая над котелком. «Я не отказался бы от чашки», — ответил я. «Вас приглашали?» — повторила она. «Нет», — сказал я с легкой улыбкой. «Вам как раз и подобало бы меня пригласить». Она бросила ложку с чаем обратно в банку и с обиженным видом снова уселась. На лбу наметились морщины. Румяная нижняя губа выпятилась, как у ребенка, который вот-вот заплачет. Между тем молодой человек набросил на плечи совсем изношенную куртку и, выпрямившись во весь рост перед огнем, глядел на меня искоса сверху вниз. Ну, прав же, точно была между нами кровная вражда, неотомщенная обида. Я не мог понять, слуга он или кто. И одежда его, и разговор были грубы и не выдавали, как у мистера и миссис Хитклифф, принадлежности к более высокому сословию. Густые русые кудри его свисали лохматые, нечесанные, щеки заросли мужицкими бакенбардами, а руки были загорелые, как у простого работника. Но держался он свободно, почти высокомерно, и не проявлял рвения слуги перед хозяйкой дома. Не видя явных признаков, по которым я мог бы судить, какое место занимает он в доме, я почел за лучшее не замечать его странного поведения. А через 5 минут явился Хитклифф, и я почувствовал себя неловко. — Видите, сэр, я пришел, как обещал, — воскликнул я с напускной веселостью. — И, боюсь, мне придется посидеть у вас 30 минут, если вы предоставите мне на это время пристанище от непогоды. — 30 минут, — сказал он, стряхивая белые хлопья со своей одежды. — Удивляюсь. Почему вам вздумалось гулять в самую метель? Знаете ли вы, что рисковали заблудиться на болоте? Даже людям, хорошо знакомым с местностью, в такие вечера случается сбиться с дороги. А сейчас, доложу вам, нельзя рассчитывать на быструю перемену погоды. Не дадите ли вы мне в проводники какого-нибудь паренька? А заночевал бы он на мызе? Вы не можете отпустить со мной кого-нибудь из работников? — Не могу. — Нет, в самом деле. Что ж, придется мне положиться на собственное разумение. — Хм. — Когда же, наконец, мы сядем пить чай? — крикнул он парню в потрепанной куртке, бросавшему попеременно свирепый взгляд то на меня, то на молодую хозяйку. — Он тоже будет пить? — спросила та, обратившись к Хитклиффу. — Извольте подавать на стол, — прозвучало в ответ. И так яростно, что меня передернуло. Тон, каким сказаны были эти слова, изобличал прирожденную злобу. Теперь я уже не назвал бы Хитклиффа превосходным человеком. Когда все было приготовлено, он пригласил меня к столу, сказав, — Ну, сэр, придвигайте ваш стул. Мы все, не исключая деревенского парня, сели за стол и в строгом молчании принялись за ужин. Я полагал своим долгом, раз уж я навел тучу, как-нибудь ее рассеять. Не могли же они изо дня в день сидеть так угрюмо и молчаливо. Казалось немыслимым, чтобы люди, как ни дурен их нрав, изо дня в день сходили за столом с этакими сердитыми лицами. Странно. Начал я, жадно выпив первую чашку и ожидая, когда мне нальют вторую. Странно, до чего привычка меняет наши вкусы и понятия. Иной человек даже и вообразить не в состоянии, что можно быть счастливым, живя в таком полном отрешении от мира, как живете вы, мистер Хитклифф. Да, я сказал бы, что вы в кругу своей семьи, с вашей любезной леди, чей гений правит вашим домом и вашим сердцем? — Моей любезной леди! — перебил он с усмешкой, чуть не дьявольской. — Где она, моя любезная леди? — Я имел в виду миссис Хитклифф, вашу супругу. — О, превосходно! Вы хотели сказать, что ее дух взял на себя роль ангела-хранителя и оберегает благополучие грозового перевала теперь, когда ее тело покоится в земле? не так ли?